Врата и путь. Господь Иисус сказал своим слушателям: «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Рассмотрим эту притчу более подробно. «Входите тесными вратами» – это призыв или приказ. Ученики и внимательные слушатели Христовы были изумлены Его возвышенным учением, изложенным в Нагорной проповеди. Для некоторых оно казалось почти неисполнимым. В нерешительности они как бы стояли у ворот и не знали, что им делать. «Входите» было божественным ответом на тайные вопросы их сердца. Бывает, что топчущихся на месте у ворот Царствия Божия, не входящих и мешающих другим входить, постигают неожиданные удары, скорби и лишения, которые заставляют их либо войти тесными вратами, либо отойти в сторону. «Входите», не ожидая Господних толчков. Широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. Врата или двери – начало пути. Сознательную жизнь человека можно сравнить с путешествием. Каждому представляется возможность начать и совершать свое путешествие к определенной цели. Но не все пользуются своим правом сделать разумный и правильный выбор. Большинство предпочитает следовать за другими, утешая себя нелепой надеждой: «Что будет всем, то и мне», не считаясь со словами Священного Писания, что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Для того, чтобы погибнуть, не обязательно нужно быть отъявленным преступником, разбойником, чародеем, блудником и тому подобное. Достаточно только войти через широкие врата и следовать пространным путем. Широкие врата настолько широки, что их люди почти не замечают. Под словом «путь» в Священном Писании понимается направление жизни или образ действий. Вот несколько примеров. А. Путь нечестивых начинается совещанием. «Иди с нами. Сделаем засаду для убийства. Подстережем непорочного без вины. Живых проглотим их, как преисподняя, и целых, как нисходящих в могилу. Наберем всякого драгоценного имущества. Наполним домы нашей добычей». Притчи 1:11-13. Б. Путь язычников и страха перед небесными знамениями ведет к поклонению земным предметам, которым начинают приписывать божескую силу, как об этом написал пророк Иеремия в 10 главе 2-5 стихах. В. Путь самообожания, когда человек все свои достижения приписывает себе, говоря, подобно древнему ассирийскому царю: «Силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен». Исаия 10 глава 13 стих. Или же занял положение гордецов времен Давида: «В мыслях у них, что дома их вечны, и что жилище их в род и род, и земли свои они называют своими именами». Псалом 48, 12 стих. Г. Путь Иеровоама, когда пользуется религией для достижения политических целей. Не отрицая Господа, который вывел сынов Израилевых из земли египетской, посоветовавшись, царь сделал двух золотых тельцов и сказал народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, которые вывели тебя из земли египетской». Третья книга Царств, 12 глава, 28 стих. Каждый из этих упомянутых путей, а сколько их еще не упомянуто, можно считать одной из многочисленных дорог, дорожек и тропинок на пространном пути в погибель. И многие идут ими. Широкие врата и пространный путь дают людям обманчивую надежду получить от жизни все радости и удовольствия. О последствиях почти не думают. Заняты настоящим моментом. Попутчиков имеют достаточно. Путь оканчивается обрывом. Задние не видят, куда падают передние. Одни с пением и весельем, другие в споре и вражде с попутчиками, третьи потонувшие в заботах и построении воздушных замков, четвертые заняты исключительно самими собою, все неожиданно приходят к обрыву и низвергаются в пропасть. Тесные врата могут означать учение Христово, особенно Нагорную проповедь, но не будет большой ошибкою, если тесные врата объединим с дверью овцам, то есть с самим Иисусом Христом, который сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Иоанна, 10 глава, 7 и 10 стихи. Христос призывает к себе всех трудящихся и обремененных, обещает дать им покой, но советует: «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Матфея, 11 глава, 29 стих. Но не всякому это кажется приятным, потому у евангелиста Луки имеется предупреждение: «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». Луки, 13 глава, 34 стих. Узок путь. Господь Иисус сказал о самом себе: «Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Иоанна 14:6. Апостол Петр учил, что другого пути нет, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Деяния, 4 глава, 12 стих. В то же время важно помнить, что до изобретения кем-то слова «христианин» всех последователей Христовых называли людьми того пути сущия. Деяния, 9 глава, 2 стих. Более точный славянский перевод. Ожесточившиеся в Ефесе иудеи злословили путь Господень, то есть проповедуемое апостолом Павлом учение о Господе Иисусе. Деяния апостола, 19 глава, 8-10 стихи. Этот путь узок, потому что требует от человека ограничения и осторожности. Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Луки 21:34. Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцом, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. 2 Коринфянам, 6 глава, 17-18 стихи. И немногие находят их. Присмотритесь к жизни, и вы убедитесь, что мало интересующихся вопросом спасения и служения Богу. Но это не должно нас пугать, потому что является подтверждением верности слов Христовых, сказанных почти 2000 лет тому назад. Тесные врата и узкий путь находят немногие. А из тех, которые находят, значительная часть постоит, посмотрит, потопчется и отходит в сторону, потому что надобно подвязаться, прилагать старания и делать себе ограничения, чтобы войти сквозь тесные врата и следовать узким путем. К нерешительным апостол Павел обратился с просьбой. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Римлянам 12 глава, 1 стих. «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата. Аминь».